Фазиль Искандер. Сюжет существования. Рассказ «Мальчик-рыболов». 14, первая сторона. Мальчик ловил рыбу с пристани. Я сразу заметил его живую фигурку среди малоподвижных старых любителей, которые, казалось, пытались и никак не могли наладить своими лесками телефонную связь с удачей. Мелкая колючка быстро склевывала наживку, и мальчик то и дело вытягивал шнур, снова наживлял крючки и забрасывал снасть, стараясь закинуть ее подальше от пристани. Вскоре у него кончились рачки, на которые он ловил рыбу, и он попросил наживку у одного из рыбаков. Тот хмуро посмотрел на него и протянул небольшую рыбешку. Мальчик быстро распотрошил ее, выскоблил ровные кусочки мяса и снова наживил свои крючки. Он ловко забрасывал шнур и с артистической непринужденностью тащил его наверх. Видно было, что он рыбачит не первый день. Наконец он подсек рыбу и стал быстро вытягивать, сверкая темными прислушивающимися глазами. «Что-то хорошее идет», — сказал он мимоходом, заметив, что я за ним слежу. Из воды высверкнуло широкое плоское тело лоскиря. Это был крупный лоскирь с хорошую мужскую ладонь. Мальчик даже слегка покраснел от удовольствия. Он выбрал леску и осторожно, чтобы не запутаться, отбросил в сторону ее рабочую часть. Рыба забилась о пристань. Мальчик прижал ее ладонью и вырвал крючок. Рыбаки с завистливым равнодушием следили за ним. В этот день рыба у всех плохо ловилась. Мальчик подхватил лоскиря за хвост и передал его тому рыбаку, у которого брал наживку. Тот стал отказываться, уж слишком высок был процент за одолжение. Но мальчик решительно бросил рыбу возле него и вернулся на свое место. Лоскирь неожиданно забился и стал придвигаться к краю пристани. Тогда рыбак взял его и сунул в корзину, как бы для того, чтобы он не упал в море. У мальчика шнур зацепился за сваю, и он стал освобождать его, раскачивая из стороны в сторону. Леска никак не отцеплялась. Мальчик лег на причал и, вытянув руку, ухватил шнур ближе к тому месту, где он зацепился. Он держал шнур на самых кончиках пальцев, стараясь быть поближе к тому месту, где зацепился шнур. Конец шнура, намотанный на плоскую деревянную катушку, лежал у него за пазухой. Пока он ерзал, свесившись с пристани, катушка выскочила у него из-за пазухи и полетела в море. Он бросил шнур и попытался поймать ее рукой, но катушка отскочила от пальцев и шлепнулась в воду. Теперь шнур держался только на свае. Мальчик встал, поглядел по сторонам и, видимо, не найдя более подходящего помощника, обратился ко мне. «Дядя, подержите меня за ноги, а я сниму шнур. Не боишься упасть?» «Не, я не упаду». «Плавать умеешь?» — спросил я на всякий случай, хотя был уверен, что он плавает. «А как же?» — сказал он, и, просунув голову между железными прутьями барьера, заскользил вниз. Я поддерживал его сначала за рубашку, потом за штаны, но штаны быстро кончились, потому что они были только до колен, и крепко уцепился руками за его скользкие гибкие лодыжки. Тело у него было легкое, как у птицы. «Поднимайте!» — крикнул он через некоторое время. Мне не было видно, достал он шнур или нет. Я осторожно вытянул его наверх. «Унесло!» — сказал он, вставая и отряхиваясь. Катушка медленно отходила от пристани. Грузило задерживало ее ход, но течение все же было сильней. Пока мы с ним возились, волна сдернула шнур, и вся снасть оказалась в море. Мальчик некоторое время следил за ней, потом махнул рукой. «А у меня другая закидушка есть лучше», — сказал он, стараясь унизить упущенную снасть. Он достал из карманчика, застегнутого на пуговицу, запасную. Шнур был намотан на пробковую катушку. Мальчик размотал шнур в воду, стараясь быть подальше от сваи, и когда грузило достигло дна, отпустил шнур еще на несколько метров и сунул катушку за пазуху. Загорелый кулачок его юркнул под рубашку, как зверек в нору. Он стоял в независимой позе и делал вид, что не следит за катушкой упущенной снасти, которая все еще была на виду. «Если бы эта моталка упала, — он хлопнул себя по груди, — я бы поплыл за ней. А ту не жалко». Через некоторое время, когда мимо пристани проходила лодка, он сказал: «Может, попросить их достать?» «Попробуй», — сказал я. «Не стоит», — ответил он, подумав немножко. «Грузило тоже слишком легкое, черт с ней». У него начало клевать, и он стал внимательно прислушиваться к леске. Потом быстро подсек и стал выбирать. Большой ржавый ёрш висел на последнем крючке. Мальчик выхватил катушку из-за пазухи, прижал ею ерша и осторожно, чтобы не уколоться, высвободил крючок. Кулак его с зажатой катушкой опять юркнул за пазуху. Ёрш лежал, подрагивая, похожий на маленького злого дракона во всем великолепии безобразного оперения. «Пригодится на уху», — сказал мальчик, объясняя, почему возится с такой некрасивой рыбой. Он снова забросил шнур и стал искать глазами упущенную снасть. Дощечка катушки еле заметно желтела метрах в 50 от пристани. Течение уносило ее все дальше и дальше. «Смотри, возле буйка», — сказал я. «А черт с ней», — сказал он, — «крючки тоже плохие. Только леску жалко». «Да я тебе дам леску», — сказал я, чтобы он успокоился. «А у вас есть 0,3?» «Нет», — сказал я, — «но у меня есть 0,15». «Слишком тонкая», — сказал он. «Не импортная?» — неожиданно добавил он. «Нет», — говорю, — «ленинградская». «Ленинградская хорошая», — сказал он поощрительно, — «она тоже импортная». Перед заходом солнца клев улучшился, и он до вечера поймал еще 3 ласкерей, 2 барабульки, 1 ставриду и полдюжины колючек. «Это что?» — сказал мальчик, насаживая на кукан свой улов. «Я больше ловил. Я все рыбы ловил, только петух еще не попадался». «А вам петух попадался?» Я сказал, что и мне петух не попадался. «Ничего еще попадется», — сказал мальчик, чтобы успокоить меня. За себя-то он был уверен. Уже вечерело. Мальчик смотал свою закидушку, тщательно протер крючки о штаны, тряхнул кукан, чтобы увериться, что рыба хорошо держится, и мы пошли. Мы с ним договорились, что в следующее воскресенье выйдем в море на моей лодке. «У нас тоже была лодка», — сказал мальчик. «Только утонула». «Как так?» — спросил я. «Она была не настоящая», — признался он. «Брат ее сделал из старых досточек. Но она была как настоящая, только потом утонула. Мы с братом ловили рыбу напротив дока и увидели глиссер. Он гнался за нами». «Почему?» «Ну, я же сказал, лодка была не настоящая. На такой лодке не разрешают ловить рыбу. Когда мы увидели глиссер, брат закричал: «Давай, Павлик, сматывай шнуры». Я начал сматывать шнуры, а он начал выбирать якорь. Он так перегнулся, что в лодку стала набираться вода, и она стала тонуть. Мы сначала сидели в лодке, а потом встали, но она все равно тонула. Мы на ней стоим, а она тонет. Уже вода по шейку. Тогда брат сказал: «Плывем, Павлик», и мы поплыли к берегу. Надо было рубить якорь, но нам было жалко веревку, потому что это была мамина веревка для белья. А глиссер? Они нас не догнали, мы убежали. Потом мы спрятались у тети Мани в огороде. «Вы не знаете тетю Маню?» «Нет», — сказал я. «Мы спрятались у тети Мани, и они нас не нашли». «За что все-таки они хотели вас поймать?» — снова спросил я у него. «Так я же сказал, что лодка была не настоящая, без паспорта. На такой лодке можно утонуть, а за это полагается штраф». «А брат у тебя большой?» — спросил я. «Еще бы. Он учится в 6 классе. Он начал рыбачить еще в Казахстане. А я только 3 года как рыбачу. А вы были в городе Казахстан?» «Казахстан не город, а республика», — сказал я. «Нет, город», — возразил мальчик. «Я знаю, я же там родился». Воспоминания о Казахстане, видно, возбуждали его. Он обгонял меня и заглядывал в лицо, полыхая напряженными глазами на чумазом большеротом лице. «О, у нас в Казахстане был такой замечательный дом. Здесь нет такого красивого дома». Он махнул рукой в сторону гостиницы и всех прибрежных домов. «Где вы его взяли?» — спросил я. «Сами построили», — сказал он гордо. «Папа и дедушка строили, а брат помогал. Но это другой брат. Он сейчас в армии. Папа и дедушка строили, а он носил из леса прутики». «Какие прутики?» — спросил я, уже вовсе ничего не понимая. «Ну, прутики, знаете, такие маленькие-маленькие деревья». «Значит, из них вы строили дом?» «Нет, еще были коровьи лепешки с глиной», — сообщил он доверительно. «А прутики были внутри. И доски тоже были. У нас был самый красивый дом в Казахстане». Мы шли по прибрежной улице. Мальчик, не переставая, рассказывал о своих братьях, отце, дедушке.